Формула смысла по-прежнему в эфире. У нас в гостях Александр Лосев, генеральный директор компании «Спутник управления капиталом», член совета по внешней, президиума Совета по внешней оборонной политике. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Доброе утро. Мы анонсировали в понедельник и придерживаемся своего анонса, что мы поговорим сегодня о такой сложной, страшной вещи, как сущности, как мировая финансовая система и основных процессах, которые там проходят, и, может быть, попытаемся разобраться, ну, в каких-то механизмах и чего ждать вообще в этой сфере и как использовать нам, России, то, что там будет происходить. Да, вот такие приоритеты для нашего разговора. Я не ошибаюсь? Да. Только сразу хочу предупредить наших уважаемых слушателей, что никакой конспирологии не будет, только факты. Но факты достаточно для того, чтобы сложило впечатление и понимание, как работает международная финансовая система и как осуществляется глобальное управление через мир финансов. Но вот прежде чем начать, я бы хотел вот буквально минутку потратить на такую теорию, что такое денежная масса и что такое денежная база, что такое наличные деньги и как они превращаются в безналичные. Потому что здесь надо различать, что безналичных денег гораздо больше, чем наличных. Но возникают они из-за того, что безналичные деньги попали в банк, становятся уже активами не только того человека, кто принес их на депозит или организация, но и деньгами банка. Наличные деньги. Вот человек принес наличные деньги в банк, допустим, он заработал... Просто вы сказали безналичные. Нет, я уточняю. Наличные и безналичные. Да, вот человек заработал, допустим, 100 тысяч рублей за какой-то период, принес банк на депозит, эти 100 тысяч рублей так и остались рублями, да? Но банк получил теперь уже пассивы, то есть эти деньги, и это уже деньги и банка, и этого человека. И банк выдал кредит у банка на такую же сумму. И у банка умножились эти деньги, они стали безналичными. Другой человек, получивший кредит, купил на эти кредитные деньги какое-то оборудование, допустим, у какой-то организации. Организация положила деньги на счет свой банк, и уже в другом банке образовались те же самые 100 тысяч рублей. Этот банк дальше передает и так далее. И такой, вот таким механизмом, когда банки своими кредитно-депозитными операциями начинают эти деньги двигать друг к другу в экономику, из экономики и так далее, возникают безналичные операции, безналичный расчет. Вот почему безналичных денег гораздо больше, чем наличных. То есть наличные – это то, что лежит в основании, но дальше выстраивается огромное, ну, я, можно сказать, пузыри, можно сказать, вот надстройка над тем самым основанием. Вот это огромный дом, огромное количество денег. Но есть еще интересная вещь – это деривативы, производный финансовый инструмент. Это не деньги, это обязательства. Обязательства, которые также имеют денежное выражение, но не сейчас, а момент исполнения. Вот это еще больше. И если посмотреть на рынок Соединенных Штатов, а мы больше сейчас будем говорить про американскую финансовую систему, потому что так уж получилось, что доллар, начиная с 44-го года, является основной валютой резервов, основной валютой накопления, основной валютой международной торговли, потому что Америка получила максимальную выгоду по итогам Второй мировой войны. Советский Союз хоть и был победителем, но его экономика лежала в руинах. Экономика Европы, экономика Японии тоже. Америка была, вот, получила максимальную выгоду из того, что случилось. И вот мы как-то говорили здесь про Бреттон-Вудскую систему, золотое обеспечение, которое окончательно почило в базе в 1976 году. Вот представьте, 1 июля 1944 года в штате Нью-Гэмпшир, местечко Бреттон-Вуд, была конференция, на которой решили американцы, как дальше будет строиться вся международная торговля и денежное обращение. При этом фашисты еще были на территории Советского Союза. Еще только-только войска белорусских фронтов начинали Минскую операцию. До Львовско-Сандомирской операции еще было почти 3 недели. а они уже все решили. Они решили, что доллар будет мировой валютой, что все будут рассчитываться долларами, что у доллара будет небольшое золотое обеспечение, 40% обеспечения будет в золоте, и это будет фиксированный курс 35 долларов за тройскую унцию. Это они сами решили? Без привлечения? Да, там... да, без всех. Да, Сталин, кстати, с этим не согласился. Ну, да. И думал даже введение золотого обеспечения для рубля, но вот он умер, Хрущев не стал этим продолжать это делать. Итак, Америка, понимая, что теперь она гегемон финансового мира, просто взяла и императивным образом навязала доллары для расчетов. Мир согласился, потому что деваться некуда. Потому что экономику послевоенную надо как-то восстанавливать. Советский Союз напрягал свои силы здесь и помогал восстановлению Восточной Европы, там и Китая, а Америка решила, что теперь она этим занимается сама. Но что самое забавное, что те самые американские доллары, их имитирует Федеральная резервная система, которая не принадлежит правительству Соединенных Штатов. По сути, ФРС – это акционерное общество, образованная 23 декабря 1913 года на острове Джекилл банкирами, которые вышли предложением к американскому президенту Удро Вильсону о том, что давайте мы создадим независимую от правительства организацию, которая будет имитировать доллары. Эта организация будет построена по принципу акционерного общества и состоять из 12 банков, акционерами которого будут другие банки. И вот эта система, она будет подчиняться решениям Конгресса, но от правительства не зависеть. Но при этом берет на себя обязательство каким-то образом стимулировать американскую экономику, следить за инфляцией, за безработицей и так далее. Согласились, хотя с трудом, и даже первые годы существования ФРС все было прекрасно, но в 1929 году банкиры Федерального резерва взяли и сократили денежную массу 2 раза. И кризис. И снова долгое восстановление в течение американской экономики. Если не война, то все было бы еще сложнее. Так вот, сейчас Федеральная резервная система одновременно и Центральный банк Америки, причем если правительству нужны деньги, доллары, то ФРС их дает в обмен на долговые обязательства. То есть казначейство Соединенных Штатов, правительство выпускает облигации, ФРС эмитирует доллары и выкупает эти облигации. И вот у Соединенных Штатов появляется доллар. Вот так хитро это работает. Удобно. Да. И вот смотрите, мы говорили про американский внешний долг. Вот 3,5 триллиона долларов напечатанных, это реальные наличные доллары, которые есть в мире, это, по сути, бесплатный долг. Напечатали и все. Вот наличные деньги, за них не надо платить. Дальше эти деньги попадают в резервные банки. Резервные банки, 12 банков, которые создают ФРС, распространяют их дальше по банковской системе. И в итоге вот активы, финансовые активы американской банковской системы сейчас составляют 90 триллионов долларов. Вот 3,5 триллиона долларов – это наличные, а активы 90. Это не только деньги, это ценные бумаги, это акции, облигации, паи и так далее. Для того, чтобы это все хранить где-то, создана депозитарная расчетная компания DTCC – депозитарно-трастовая клиринговая компания, где хранятся эти активы. Объем операций там до 2 квадриллионов долларов. Ну, это не операции суммарно за год. То есть это огромные объемы. И вот когда мы говорим о списке Forbes, там Билл Гейтс, все такие, вот, но мы понимаем, что он какой-то неполный этот список. Почему неполный? Потому что те, у кого денег больше, чем у Билла Гейтса, держат напрямую активы в этой депозитарной трастовой клиринговой компании, и о них никому не рассказывают. То есть мы просто не знаем. Мы просто не видим эти капиталы. А те, что видны капиталы, те, которые держатся через банковскую систему, они попадают в Forbes. Все остальное находится в тени. Но есть еще одна удивительная организация в Соединенных Штатах, которая не подконтрольны Конгрессу. Если ФРС еще подконтролен Конгрессу, то есть организация, которая не подконтрольна. Эта организация называется Фонд валютной стабильности. Валютной стабилизации, Exchange Stabilization Fund. Вот это удивительная организация, которая формально имеет активы на 90 миллиардов долларов, но при этом может делать любые операции, и абсолютно не подконтрольна никому, и создана была для того, чтобы в послевоенной Европе контролировать, в послевоенном мире контролировать обменные курсы. Вот эта организация достаточно активно работает и на рынке производных, раздувая его. То есть вот рынок производных финансовых инструментов, фьючерсов, опционов, свопов, он 600 триллионов долларов. То есть это невероятные размеры. Вот с чем мы имеем? Тут вот это пузырь, который вроде бы находится за балансами всех банков, пузырь, который не виден никому, а поэтому не особо контролируем. Но именно производные финансовые инструменты, права заимствований, производные на ипотечные кредиты, в свое время вызвали тот самый обвал рынков в Америке в 2007 году, который перерос в 2008 году в мировой финансовый кризис и стоил всему миру 4 триллиона долларов. И вот самая главная уязвимость вот этой системы, когда ФРС одновременно является центральным банком для американской экономики и центральным банком и источником, эмиссионным центром мира для всей международной торговли, вот одновременно эти функции выполнять очень сложно. Если у американской экономики начинается проблема, значит, начинается проблема у всего мира. Ну, почему очень сложно? До этого очень хорошо было. Ну, один... Это есть же модное слово «драйвер роста». Ну, вот для американцев последние 30 лет это было, ну, одним из основных драйверов роста. Осваивали долларом все освободившиеся пространства, наше, китайское, ну, в принципе. Ну, да. И вот почему отказались от золотого стандарта и почему произошел крах Бреттон-Вудской системы, стало понятно, что рост международной торговли, экономики мира восстанавливались после войны, и международная торговля очень быстро росла. И уже стало не хватать золотого обеспечения для того, чтобы вот этими долларами предоставить мировой финансовой системе доллары для расчетов за товары, за услуги, за нефть, за металлы, за все. И вот тогда... Ну, так прекрасно же сложилась возможность. Да, и вот они решили, что международная торговля важнее, и давайте мы откажемся от золотого якобы стандарта. Да. Якобы. Но да. Дело это публичный мотив, но внутренний мотив ведь совершенно другой. Когда ты начинаешь расплачиваться за все реальные товары ничем не обеспеченными циферками или бумажками, да? Но вообще бумажки – это уже наличность, а циферки – это то, что рисовалось в учете, так сказать, всегда, да? Вот рассчитываться ничем не обеспеченными циферками, то получается сверхприбыльный бизнес. Ну да, вот я упоминал, что глобальная торговля и глобализация последние 20 лет приносила до триллиона долларов дохода ежегодно, вот внутреннего дохода для американским компаниям и корпорациям. Вот так это было выгодно. Так было выгодно этим заниматься. Как дальше распространять контроль? Есть еще тоже очень удивительная организация, которая тоже мало кому подчиняется и абсолютно закрыта. Это Банк международных расчетов. Центробанк центробанков. Находится он в городе Базель. И этот банк когда-то был создан для того, чтобы контролировать репарации Германии после Первой мировой войны. Он создан в 30-м году. И этот банк спокойно пережил и Вторую мировую войну, и сейчас является тем самым органом, который для всего остального мира... ФРС как-то все-таки имеет больший суверенитет, и Америка, то есть они имеют максимальный суверенитет на этой планете. Вот ФРС сама по себе, а вот Банк международных расчетов – это тот, кто контролирует все остальное, весь остальной мир, соответственно, во взаимодействии с ФРС. И вот Базель 3, может быть, наши слушатели слышали, банковское регулирование. Все требования к капиталам банков, все требования к нормативам, они придумываются там в Базеле. И являются императивами для всех центральных банков. И наш центральный банк, госпожа Набиуллина, также летает в Базель, где получает императивные указания. И если вы зайдете на сайт центрального банка, вы можете посмотреть отчеты о том, как это происходит и что необходимо делать банковской системе. Отсюда и инфляционное таргетирование, отсюда и все остальное, что мы видим в денежно-кредитной политике. То есть банковская система очень хорошо управляется. Глобально управляется.